Эти и подобные мрачные мысли вертелись в голове у Билла, пока он шарил в своем кошельке, достав его из привинченной к полу трястись, и все его гнусные затеи по-прежнему сходили ему с рук. Практис не жалел спирта, которым располагал в неограниченном количестве. — Это вы на лоботомию? — спросил Практис. — Какая там хрену лоботомия? «Клык, доктор! Имплантацию клыка, помните? Тогда у меня баба хватило только на один. Но теперь я принес остальные». «Нет, баба, какая ступня!» — завопил Билл. Но его вопля никто не услышал, потому что как раз в этот момент прогремел взрыв, и большая часть крыши госпиталя взлетела на воздух.